Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Шлем полиэтиленовый на голову отделили. Пилоты самолета далеко улетели ли? Надо мною проплывали, плыли облака. Плоды галлюциногена на холодного плена. На лапе на тело ласковала, ласкала слух волшебная мелодия. Я манила клуба лестница на поле, где двигались тела. Новая волна, первая, вторая хорошо вошла. Сменилась картина, лес зеленая трава. Меня тебе вставляет, получаем, надуваем паруса. По очереди чья-то подошла, вышла паром, даром кара настигает свет. Ведьма, ведьма, накрывала, покрывала, мокрывала дама. Мама плакала, кричала, умоляла, я молчал. Кто-то шепотом из темного угла меня позвал. Я приблизился, узнал, в это время он сказал: бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, передвигаясь после встречи с колдуном. У меня новый дом, у меня новый дом. Это как с горы пустить вниз снежный ком. Перевернуто вокруг, все вверх дном, вверх дном. Боу под ногами ходит ходуном. Я встал, упал, встал, упал, уснул. Завывал, ветер дул, скрипнул стул, в голове гул. Пелена надобела, победила небо, село стало побороть плечо, но надрывая спину. Ради смелого удара уходил от мира. Попадая в паутину, уже не первый раз когда-то был, но не помню, разбесла-то с радостью понятной. Грусти тихой заглушая боль столь быстро, как пешка в королеву, так же музыка превращалась в систему. Бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери, бери,